Они действовали сообразно своим представлениям о жизни, но это качественно иная жизнь. Они не смогли или не сумели понять это качественное различие, отделить гипотезу от фактов, строить ее на основании фактов, а не подгонять факты под основание. Они создали разумный человеческий мир по видимым ими земным образцам, но не поняли несправедливости воспроизведенных классовых отношений. Они создали деньги как атрибуты земного быта, но истинной их роли не поняли. Два их великих деяния, континуум и вычислительный центр, как два сказочных чуда, скатерть-самобранка и сапоги-скороходы. В социалистическом обществе такая скатерть-самобранка накормила бы миллионы миллионов, а сапоги-скороходы в два шага сократили бы расстояние, отделяющее один научный уровень от другого. Но великое благо стало великой бедой. Скатерть-самобранка обогатила одних и поработила других. А подкованные свинцом сапоги-скороходы на столетие задержали научный прогресс. Столпам здешнего общества он был не нужен. Быть может, то, что я говорю, не совсем понятно качественно иной форме мышления, но ошибки очевидны, и корень их именно в недопонимании человеческой природы, человеческого мышления и человеческих отношений. И еще. Одна цивилизация лишь тогда превосходит другую, когда превосходит ее не только технический, но и духовно. А духовного превосходства я, честно говоря, и не вижу. Совершить более чем евангелистское чудо, мгновенно насытить не тысячи, а сотни тысяч людей и лишить эти сотни тысяч их земной памяти, огромного духовного богатства, накопленного за несколько тысяч лет человечеством, это проявление не духовного превосходства, а духовной узости. Что делать дальше? Зернов оборвал речь и задумался, словно подыскивая какие-то аргументы в памяти. А я услышал. Я знаю рецепт. Ты говорил о нем еще в континууме. Но так ли должен развиваться эксперимент? Ты уже заговорил их языком. Эксперимент. Мы не морские свинки. Я уже не ты. Я канал связи. Как сказал Зернов, замыкающая контакта. Ты все слышал? Через тебя? Можешь не пересказывать. Ваш рецепт — не вмешательство в эволюцию. В революцию. Называй как хочешь. Пусть Зернов определит дальнейшие формы эксперимента. «Что он хочет?» — спросил Зернов. «Ты догадался?» «Нетрудно. Отсутствующий вид и губы шевелятся. Уже был опыт». «Они хотят, чтобы ты высказал свое мнение о дальнейшем развитии эксперимента». «Прежде всего, не называть это экспериментом. Исключить это понятие из отношений обеих форм жизни. Никаких экспериментов. Создание, пусть не земным, не эволюционным путем высшей стадии белковой жизни, не отменяет дальнейшей ее эволюции. И никакого вмешательства. Любое вмешательство извне будет ее тормозом или гибелью. Люди этого мира сами найдут разумный путь к счастью. Может быть, облакам непонятно слово «счастье». Назовем его оптимальным вариантом благоденствия. Не совсем точно, но облакам будет понятно. Так вот, этот оптимальный вариант теперь найдут сами люди. Начало уже положено. Они же сумеют наиболее целесообразно использовать и два подаренных им сказочных чуда. Спроси своего двойника, помнит ли он заключительные слова писателя на Парижском конгрессе о встрече двух цивилизаций, взаимно обогащенных духовными и техническими контактами. «Можешь не спрашивать», — услыхал я голос своего невидимого собеседника. «Хочешь, повторю?» «Не надо. А ты хотел бы сохранить свою земную память?» «Конечно. Я бы и знал больше, и мыслил шире. И тебе не мешало бы мое существование?» «Где-то в другом мире. Абсурд. А я бы, вероятно, изменился, и похожесть бы наша в чем-то исчезла. Мне ты тоже не мешаешь. Мне даже приятно, что ты есть». «Ты долго шептать будешь?» — взорвался Мартин. «Пошли его к черту. Хотят нас возвращать. Пусть возвращают. И так 3 месяца потеряли. Я уже безработный в Америке». Я услышал тихий смех. Его смех. Хотя это и было повторением гренландского опыта слышать смех человека, только в сознании казалось тревожным и странным. «Скажи Мартину, что 3 месяца легко могут превратиться в 3 часа. Что-то загадочно. Узнаешь, когда очутишься у себя на веранде. Кстати, не выходи на улицу». «Почему?» «А погляди на себя». Я поглядел. На мне был серый мундир, расшитый где только можно золотым галуном. В таком же мундире был и Мартин, переодевшийся для операции в Сицентре и ресторане «Олимпия». Зернов в белом халате напоминал парикмахера или врача из райполиклиники. А только в смокинге и галстуке черной бабочкой смахивал на официанта из интуристской гостиницы. «Что разглядываешь?» — обиделся он. «Любуюсь, в каком одеянии мы вернемся на землю». Все посмотрели друг на друга и рассмеялись. «Особенно ты хорош», — сказал Зернов. «Совсем швейцар из националя. А ты? Побрить, постричь, под бокс или полечкой?» «И я в мундире», — растерялся Мартин. «И переодеться не сможем. Может, куртку выбросить, а галун со штанов спороть?» «Не надо», — услышал я опять. «Возьмите с собой, как сувениры. Поездка не повторится». «Значит, расстаемся?» «Увы, да. И больше не встретимся?» «Кто знает, может быть, встретятся твои внуки и мои правнуки. Здесь время течет иначе, чем на земле». «Что ж, прощай. Может быть, это и к лучшему. Чудеса должен творить сам человек, а не мучиться над их объяснениями». «Все, что теоретически возможно, обязательно будет осуществлено на практике, как бы ни были велики технические трудности». Это Кларк. Вместе читали. «Должно быть, и у Элса тоже. У меня сейчас на душе так же горько, как у мистера Барнстепла перед возвращением из его утопии. А помнишь, о чем его попросили? Положить цветок на дорогу, где проходил стык двух миров». я положу ветку. Нет, книжки. У тебя есть на даче какие-нибудь справочники, учебники? Что-то, помнится, есть. Положи их стопочкой в центре стола. Мне они пригодятся, даже если вернется память. А если нет, я переведу их для моих соотечественников. Пусть просвещаются. Голос его постепенно слабел, как будто он уходил по дороге. «Приготовься! Будет шок! Да не пугайся, коротенький! Секунда-две!» «Приготовьтесь! Возвращаемся!» — повторил я вслух и провалился в бездонный черный колодец.